Дорогая молодежь, мы очень важную тоже тему прослушали. У нас, слава Богу, глаза есть. Сюда пришли с разными, бывает, намерениями. Кто-то пришел посмотреть, поглазеть. Кто-то пришел послушать. Ну, а кто-то даже приехал и просто развеяться. И эти чувствования есть. Но для Господа сегодня очень важно, чтобы мы что делали больше всего? Смотрели или слушали? Слушали. Не секрет, что зрение нам порою очень, как мы слышали, оно и чистым должно быть, но оно нам мешает слушать. Действительно мешает слушать. И зная это, Бог дал мне милость такую, быть на курсах библейских в Алмате. И там молодежь собралась на молодежное общение. Мне нужно было там беседу с ними поиметь. И зная то, что глаза часто нам мешают слушать, я молодежи начал беседу с того, что представился. Я сказал свой вес, рост. Это вызвало такой смех. Я говорю, это для того, чтобы вы потом не глазели на меня и не обсуждали сами, что, почему вот он такой или такой. И знаете, Бог так устроил, как только я закончил представление, моментально погас свет. А это была весна, и темнело рано, моментально погас свет. И такая обстановка сложилась очень благоприятная. Теперь смотреть нет, не на что. И не на кого. Теперь надо просто слушать. И вот, друзья, Господь нам говорит, чтобы мы сегодня веровали в Евангелие, а вера от слышания. И таким образом мы в свое время, наши глаза насытятся, хотя написано не насытиться око зрением здесь, да? Но в свое время мы, наши глаза, может, я неправильно выразился, увидят небесную Родину, увидят Бога на престоле. Бог даст такую честь тем, которые сегодня умеют слушать. Пусть Господь нас в этом благословит, и мы теперь будем слушать участие оркестра «Тоска моя по Родине».